Гипотерапия. Некоторые заболевания, диэнцефальный паралич, неврологические, логопедические и иные детские болезни, все чаще лечат ипотерапией, попросту говоря, верховой ездой. Трудно сказать, что для ребенка важнее: мышечные усилия, которые необходимы, чтобы держаться в седле, общение с мощным послушным животным, его телесное тепло, та балансировка тела, которой учится каждый, кто сел на лошадь, или просто положительный эмоциональный заряд, который получает наездник. Результаты очень хорошие. Метод этот пришел к нам из Германии, но сейчас ипотерапию практикуют во многих городах нашей страны. Кирилл расплылся, так и сказал. Дауд кивнул и сменил тему. «Ребята все хотят тебя навестить, уже список составили, кто сначала, кто потом. И Анька Гордеева, и Вера спрашивали, можно ли к тебе прийти». «Нет, девчонки пусть не приходят, вот встану тогда, а ребята пускай». «Ну да». Дауд покосился на судно под кроватью, нечего тут девчонкам делать. Кирилл подумал: «Оказывается, я уже к судну привык, к капельницам, к уколам, ко всем унизительным вещам, которые происходят в больнице». Вскоре пришла Марина, принесла, наконец, ноутбук. Это папа Кириллу передал. Отец был в командировке, узнал по электронной почте, какая с Кириллом случилась беда, и переживал больше всех, ведь этот чертов велосипед он сам Кириллу и подарил. Купил, получив премию, сразу два, Кириллу и своей приемной дочке Але. Дауд засобирался. Мама хотела убрать остатки еды, но оказалось, что за разговором они почти все съели, даже половину литровой банки варенья. Потом Марина подключила компьютер и устроила Кириллу удобную подставку для ноутбука из подушки и подноса. Вскоре Марина ушла, а в палату заглянули неразлучные Лариса с Вовкой. Кирилл обрадовался, что пирог не весь съеден, и тут же предложил ребятам все, что осталось от даутовых приношений. В больнице никто не голодал, но больничная еда надоела, и Вовка с Ларисой мигом доели пирог. Компьютер, однако, волновал Вовку гораздо больше, чем любой пирог на свете. «Да, мне бы такой, и можно дело начинать». Потом покрутил в руке описание и решил, что ему нужен другой, помощнее. «Да ты пока на этом поработай», — предложил Кирилл. «Спасибо. Мне Инна Нестеровна разрешает по вечерам на ее компьютере работать, но только после ужина и до отбоя. А если ты мне это дашь, я смогу в холле подключиться и хоть всю ночь там сидеть», — обрадовался Вовка. «Но там интернета все равно нет», — вставила Лариса. Неожиданно подал голос Миша. «Кирилл, а мне дашь компьютер поиграть?» Вовка презрительно усмехнулся. «Миш, может, тебе лучше геймбой раздобыть? Мне для дела компьютер нужен». Кирилл забеспокоился. Он не собирался отказывать Мише. Тому и так хуже всех. «Ну, дам, конечно, но придется очередь установить. Я ведь тоже хочу. Правда, мне интернет нужен». И тут Кириллу в голову пришла грандиозная идея — подключить больницу к интернету.